Глава 8. 15 июля. Пасека. «Торт на пляже — это что-то новенькое», — хихикнула я, радостно разглядывая аппетитный крем и карамельный узор. «Спасибо вам большое, девочки!» Я обняла Аньку и Милену, а затем снова села на песок, поджав под себя ноги. Мы разместились в сторонке от общего пляжа на широком покрывале. Девочки разложили на нем свежее мясо с костра, овощи, соусы, напитки и торт, который мне приготовила Анина мама. Из него торчали две цифры свечки, образуя число 16. «С днем рождения, наша любимая Гайка!» Милена поцеловала меня в щеку. Шок. И села раскладывать пластиковую посуду. Парни должны были появиться с минуты на минуту. «Мы тебя очень любим. Глаш, будь самый счастливый, ладно?» «Слава богу, этот старый хрен соизволил выпустить себя в день рождения», — буркнула Милена. «Грачевская!» — воскликнула Аня. «Все в порядке», — усмехнулась я. «Да уж, просидеть неделю в заперти, да еще и в деревне — это жесть. Он просто больной изверг, Аглая», — продолжила Милена. «Грачевская, я сейчас тебе этим куском рот заткну». Аня схватила шашлык и прищурилась на неугомонную подругу. «Еще скажи, что ты со мной не согласна, Воронцова. Мы что, в 19 веке? Какая нахрен скакалка? Да его под суд надо». «Миленочка, пожалуйста, давай не будем портить праздник». «Дедушек не выбирают», — мягко улыбнулась я. «Посмотри на себя, Аглая». И я посмотрела. Стояла жара. Милена с Аней надели купальники, но я не смогла себе такого позволить. На спине у меня остались ссадины, как и на ногах, но париться в штанах в такую жару было нелогично, так что пришлось надеть платье, майку до колена цвета сочного апельсина. «Это ненормально, Аглая. Ненормально!» Уже отчаянно проговорила Милена. «Ты не заслуживаешь этого, понимаешь?» Если честно, я не понимала. Меня с детства приучили соблюдать правила, а я осмелилась их нарушить, за что я гребла. «Милая, спасибо, что беспокоишься обо мне, но все в порядке. Я же здесь с вами. И еще бы этот старый пердун не выпустил тебя в день рождения. Да я бы натравила на него своих коров». Я рассмеялась, прикрывая рот, а затем потянулась за ножом, чтобы разрезать торт на равные части. «Стой! Желание!» Остановила меня Аня. Милена достала зажигалку и подожгла цифры. На жаре свечи начали потихоньку оплывать прямо в маслянистый крем. «Давай!» — улыбнулась Аня и обняла меня за плечи. Я смотрела на два маленьких огонька и думала, «А чего я хочу?» Я настолько запуталась в себе, в жизни, что даже не знала, что загадать. Наверное, поэтому я закрыла глаза и сказала про себя. «Желаю найти себя и стать счастливой, независимой». Затем задула свечи. Девчонки захлопали. Анька радостно, Милена злобно, держа в одной руке огурец, а в другой — нож. Миленка всегда была ярым борцом за справедливость. «О, а вот и Вовка с Андреем!» Подпрыгнула Аня и побежала навстречу парням. Пляж был полупустой. Время только близилось к обеду, а значит, скоро жители ближайших деревень съедутся сюда за неимением других чистых водоемов поблизости. Вова и Андрей широкими улыбками приблизились ко мне, пряча руки за спиной. «Гайка, мы долго думали, что тебе подарить», — зарделся Вова. «А в деревне, сама понимаешь, нормальных подарков не сыщешь», — продолжил Андрей. Синие глаза Васильева блеснули на солнце, и он вытащил из-за спины здоровенную корзину. Андрюха последовал его примеру и тоже вручил мне корзину. «Два дня вора... собирали, то есть, под палящим солнцем», — заявил Андрей. Я приняла горы земляники, ежевики и малины с широкой улыбкой, затем расцеловала обоих в щеки и невольно рассмеялась. «На такие жертвы пошли, а? Вижу, Вовка аж нос обгорел. Спасибо большое, ребят». Поставив корзины в тенек, я похлопала ладонями, призывая парней сесть рядом. «А теперь признавайтесь, у кого тырили?» Вова почесал затылок, Андрей присел рядом, по-турецки сложив ноги. «Да у кого только не тырили», — ответила за ребят Милена. «Зато очень старались». «Мои герои!» Я хлопнула ребят по спине в знак благодарности. «А теперь давайте праздновать». Ягоды были роскошным подарком. Урожай с наших участков мы уже собрали, и так как большая часть ушла на варенье, теперь можно было со спокойной душой побаловать себя свежими витаминами. Да и осознание того, что друзья ради меня 2 дня горбатились в полях, кустах и на чужих участках, не могло не греть душу. «Тебя твои-то поздравили?» — шепотом спросила Аня. В ее глазах читалась вселенская жалость. «Вообще-то мы провели чудесное утро. Дедушка нарвал мне полевых ромашек, привез торт, мои любимые пирожные. Даже умудрился новый канал на нашем доисторическом телеке настроить», — воодушевленно поведала я. Милена бросила на меня гневный взгляд, адресованный не мне лично, конечно. И все же он меня задел. Я привыкла к такому воспитанию и, несмотря ни на что, любила свою семью. Пусть и отсчитывала месяцы до совершеннолетия. Дедушка и бабушка выросли в деревне и увидели город только к 20 годам. У них другие традиции, обычаи, взгляды, и с этим я тоже смирилась. «Я вижу, что ты хочешь его оправдать», — буркнула Милена. «Никаких оправданий, просто они такие, какие есть. И пока мне нет 18, я не имею права голоса. Какой смысл это обсуждать?» Милена фыркнула и затеяла словесную перепалку с Андреем. Пока мы болтали, потрунивали друг над другом и ели, погода заметно изменилась. Солнце скрылось за плотной темно-серой тучей, день померк, пляж накрыло тенью приближающегося дождя или того хуже грозы. «Пора сворачиваться», — заметила Анька. «Блин, мы же даже искупаться не успели», — расстроился Вова. «Так давайте поплаваем, пока не ливануло». Андрей вскочил, стащил футболку, взял разбег и нырнул в воду. Недолго думая, мы последовали его примеру. Барахтаясь, брызгаясь, ныряя, мы провели в воде около часа. Анькины пухлые губы стали мертвенно-фиолетовыми, и мы дружно прогнали ее на пляж отогреваться. Провожая Воронцову взглядом, я заметила 2 хорошо знакомые машины. «Это что у них, матрас?» — спросил Вова, щурясь. «Действительно, из пикапа торчал здоровенный надувной матрас». Миша схватил его и потащил к реке. За ним густьком последовали Ульяна, Степа, Женя и Кристина с Аликом. Парни шли без рубашек, с голыми торсами, и я позволила себе засмотреться на Алика. Его густые каштановые волосы разметались от ветра, прикрывая глаза кудрявой челкой. Он не был крупным, как Кулаков, но его точеные рельефы манили, призывая коснуться. От подобных мыслей я вздрогнула и отвела взгляд. Что это со мной? Кристина словно нарочно выбрала самый откровенный купальник, едва прикрывавший интимные места, и не отходила от Красильникова. Да, она шикарна. Я бы даже сказала, роскошно по сравнению с такой покалеченной замухрышкой, как я. Ладно, хоть грудь выросла, и на том спасибо. «Эсенцева, ты тут?» — щелкнула пальцами перед моим носом Милена. «Что?» Андрей с Вовой пошли уговаривать их прыгать с матраса вместе. «Чего стоишь?» «Ой, да, пойдем». Рассекая воду ногами и руками, мы приблизились к шумной компании. Начал накрапывать дождь, небо зловеще рыкнуло. «Поздно вы спохватились», — подметила Милена. «И вам привет», — хмыкнул Степа. Добрый день, как всегда, сдержанно кивнул и продолжил тащить матрас к середине реки. Я улыбнулась Степе, развернулась и тут же врезалась в Алика. «Прости», — выпалила я полушепотом, опуская взгляд. «Мы не виделись с той дурацкой ночи, и мне было до умопомрачения неловко. Видел ли он, что делал дедушка? Как отреагирует? Будет смеяться? Захочет ли продолжить общение? И нужно ли это общение мне?» «Так и будешь по нем стоять?» — послышался ворчливый, сиплый голос Кристины. «Подвинься, Эссенцева». Я отступила на шаг, продолжая разглядывать свои ноги под водой. «Вообще-то у Гайки сегодня день рождения. Могла бы быть и повежливее», — — крикнул Вова, беря меня за руку. «Хотя о чем это я? Титова и вежливость!» «Прямо как Васильев и мозги», — съязвила Кристина, окинула нас надменным взглядом и прошла вперед, покачивая бедрами. Когда я посмотрела в ее сторону, Алик уже забирался на матрас. Даже не соизволил поздороваться. Странный тип, ничего не скажешь. «Глаш, все в порядке?» Синие, словно морские волны, глаза Вована изучали меня. Рядом с ним я чувствовала себя маленькой девочкой под защитой старшего брата, в котором так нуждалась. «Да, да, пойдем занимать очередь на прыжки». Я натянула улыбку и нырнула, чтобы поскорее доплыть до центра водоема. Пока Степа, Миша, Женя и Алик крутили в воздухе финты и соревновались в крутости, мы с Миленой облокотились на край матраса и болтали ногами в воде. Когда дошла очередь до Андрея, он вдруг решил сделать сальто в нашу сторону, накрыв обеих волной. «Кулаков, скотина такая!» — рыкнула Милена. Подплыв к нему, она принялась топить Андрея, прыгая ему на плечи, а он, в свою очередь, смеялся, давясь водой. Я не могла скрыть улыбку, понимая, что атака Милены больше похожа на попытку прикоснуться, обнять Андрея. Но подруга бы в жизни не призналась в подобной затее. «Развлекаются?» Я вздрогнула. Анька беззвучно подплыла ко мне сзади. «Ага. Ты что, прыгать собираешься? А чего мне на берегу сидеть скучать?» «Анют, может, не надо?» — жалобно попросила я. «Не хотелось бы проводить свой день рождения у ведьмы». Анька хлопнула меня по плечу и рассмеялась. «Ну, спасибо, Эссенцева, за веру и поддержку. Не настолько же я кривоногая». Вместо ответа я ретировалась. «Моя очередь». На гигантском матрасе расселись Ульяна, Кристина, Алька, Степа. Все остальные плавали вокруг в ожидании. Я немного раскачалась, зажала нос и только собралась прыгнуть, как чьи-то руки с силой столкнули меня в воду. Упав, я врезалась в кого-то, а когда попыталась вынырнуть, поняла, что оказалась под матрасом. Дыхания уже не хватало, я в панике принялась болтать ногами и руками под водой, чтобы выплыть наружу. Кто-то ловко выдернул меня из воды. Я жадно вдохнула и раскашлялась. Спасителем оказался Вовка. «Ты чего, Гайка?» «Кто это сделал?» — с вызовом вопросила я, двигаясь к матрасу. Ульяна и Кристина хихикали, прикрывая рот ладонями. «Ну, прямо леди. Королева свинарников и коровников». Затем я встретилась взглядом с золотисто-зелеными глазами. Они таили ухмылку. «Это был ты?» Алик фыркнула, я... Что мне оставалось? Я схватила его за свисающую пятку и потащила в воду. «Придурок!» Он не ожидал такого поворота событий, потому с раскрытым ртом рухнул в воду. Я дала ему шанс всплыть и вдохнуть, а затем сиганула прямо ему на спину, утаскивая вниз. «Эй, чокнутая, слезь с него! Вы двое уберите свою психопатку!» — вопила Кристина, размахивая руками. Но меня было не остановить. Меня так задело его безразличие. Это дурацкая выходка. Когда Вова подплыл ко мне, мы с Аликом переместились в сторону тарзанки. Олег выплыл и заломил мне руки за спиной. Я согнулась от боли. «Аглай, успокойся!» «Убери от меня руки, мне больно!» «Сначала успокойся!» «Как я успокоюсь, если ты меня бесишь, да еще и двигаться не даешь?» Как только Красильников ослабил хватку, я развернулась к нему лицом и замерла. Слишком резко, слишком близко. Мои губы пролетели в сантиметре от него, и, кажется, даже он затаил дыхание. Все внешние шумы перестали существовать. Остались только мы, наши взгляды, скользящие по искусным губам. «С днем рождения, Аглая!» — прошептал он. Я онемела, ощутив на губах его дыхание. Стояла, как истукан, с распахнутыми глазищами. «Олег!» — крикнула Кристина. «Да что ж она к нему прикопалась-то?» И тут Красильников принялся меня топить. Я ударила его ногой, после чего всплыла и со злости схватила за густые темные волосы. Осознав, в какой тесной близости мы вновь оказались, этот идиот криво усмехнулся, облизывая губы. «О чем задумался, кретин?» «О том, как мне нравится выводить тебя из себя». Я резко убрала от него руки и побежала в сторону берега. Томный голос, которым он это произнес, нахально искрящиеся глаза, влажные губы — все это до добра не доведет. Меня накрыло новыми, отдающимися внизу живота ощущениями, потому, ступив на песок, я побежала в укромное место между деревьев, чтобы перевести дух. Он играет со мной? Почему так сводит все органы? Я слышала о бабочках в животе, да и Анька рассказывала, что при поцелуях накрывает будоражащей, щекотливой волной, однако сама я ничего подобного не испытывала. Зачем далеко ходить? Я не целовалась-то ни разу в жизни. За что мне все это? Почему сейчас? Почему он? Лучше бы я оставила этого придурка висеть на краю пропасти. Я не понимала его, не понимала себя. Может, я просто с ума схожу? Тогда почему каждый раз, когда вижу его, сердце пропускает удар и бьется с новой силой? Тысячи вопросов. И хотя бы один ответ, черт побери. Аглая? Пока я хлопала себя по щекам и ходила кругами в кустах, что, вероятно, со стороны выглядело подозрительно, Красильников успел подкрасться сзади. «Что тебе нужно?» «Я...» Алик осёкся. Кажется, он и сам не знал, зачем побежал за мной. Далее я сделала глупейший ход. Стянула платье через голову, чтобы выжить. Стало холодно, и ветер пробирал до костей, и осталась в купальнике. Глаза Алика тут же устремились к моему телу. Он медленно подошел и провел пальцами по одному из следов, оставленных скакалкой. «Аглая, кто это сделал?» В голосе сквозило волнение. Или мне просто хотелось его слышать? Я надеялась, Алик сочтет, что мурашки на руках, ногах и спине вызваны ветром, а не его теплыми пальцами. Встряхнув платье и снова натянув его, я собралась пойти к нашим велосипедам, но цепкая рука схватила меня за запястье. «Это дедушка? Поэтому ты просила меня остановить машину, да?» «Не твое дело», — огрызнулась я. Он что-то неразборчиво прорычал. «Это из-за меня?» «Что случилось? Пожалуйста, объясни мне!» «Нечего объяснять. Забудь, все в порядке. Я упала с качелей». «Врать ты не умеешь совсем. Посмотри на меня». Сказано это было чарующим, нежным голосом, заставившим повиноваться. Я дрожала, надеюсь, от холода, глядя ему в глаза, напоминавшие лесную чащу. И угораздило же меня встретить этот аналог голливудского актера. «Алик, пожалуйста, отпусти меня. Мне холодно. Тебе есть во что переодеться?» Ему на нос упала крупная капля дождя, а затем грянул гром, и мы оба вздрогнули. «Вот черт! К машине бегом!» Спорить я не стала. В конце концов, дождь моментально перерос в ливень, и пока мы с Олегом бежали к тачке, со стороны водоема нам навстречу неслись обескураженные друзья. «Аля, нужно собрать вещи!» — крикнула Милена. «Я сейчас!» — бросил я Алику. Свернув плед, схватив корзины и распихав еду по пакетам, мы побежали к машинам. «А велосипеды?» — тяжело дыша спросила Анька. «Сейчас прикатим!» — кивнул Вова и прихватил с собой Андрея. «Садитесь, живо!» Степа распахнул дверь, впуская меня, Аню и Милену. Мы расположились на заднем сиденье пикапа. Спереди сели Миша и Женя. Степа запрыгнул к Алику. Туда же поместились Кристина, Ульяна, Андрей и Вова. Гром свирепо бил по ушам, заглушая даже двигатель авто. «Добрый день» резко выжил газ, и мы дернулись, чуть не заглохли, а затем понеслись по колдобинам и тропам в сторону деревни. «По какому случаю торт?» — поинтересовался Миша, поглядывая на нас в зеркало. «У Гайки день рождения», — ответила Милена. «Поздравляю, Весенцева. Желаю тебе найти принца на белом коне». «Так она уже нашла», — рассмеялся Женя. «У Васильева есть белый конь». «Ты не пробовался в стендап, Женечка?» — фыркнула Милена. «Ой, Грачевская, а ты не пробовала улыбаться. Или быть милой, хоть разочек. От тебя все мужики бегут, как только видят твои злые глазищи и вот эти брови. Женька растопырил пальцы на руках и сурово насупился. В этом и смысл черный. В этом вся суть. Вздохнула Миленка и по-королевски повела плечами, выпрямив спину. Мы с девчонками сидели в одних купальниках, стуча зубами от холода. Сиденье под нами намокло, тепло от печки только-только начинало разноситься по салону. «Это что? Колодки?» — нахмурился Миша, прислушиваясь. «Это зубы, братан», — ответила Женя. «Девчонки, вот ты, Анька, за тобой плед лежит в багажнике. Дотянешься?» «Сейчас», — простучала зубами Анька. Вытащив теплую мягкую ткань бежевого цвета, Анька ловким движением укрыла нас троих. Ливень отбивал мелодию по крыше, молнии сверкали прямо перед носом автомобиля. Миша, низко склонившись к рулю, пытался рассмотреть дорогу. Кое-как мы выехали на правую сторону, где благополучно простились с Миленой. Ни о какой прогулке не могло быть речи. Одним из лучших подарков от дедушки, который я получила сегодня, было его разрешение на ночевку у Ани. Конечно, стоит отдать должное тете Лене, которая лично пришла отпросить меня. Поэтому добрый день двигался в сторону Анькиного дома, где нас ожидал чудесный уютный вечер. По крайней мере, я так предполагала. 15 июля, вечер, дом Воронцовых. Мы лежали на мохнатом ковре у камина после того, как целый час пытались повторить движение из клипов группы «The Pussycat Dolls» и чуть не переломали стулья, танцуя под их песню «Buttons». Треск горящих поленьев заглушал раскаты грома, и в груди зарождалось теплое чувство абсолютного комфорта. Елена Сергеевна знала о моей фобии, боязни нетрезвых людей. Оттого весь вечер разносила своего мужа, а затем уложила спать в сарай. Вообще-то, лет 7 назад Анин отец не так часто напивался и даже играл с нами в прятки на участке. Бывало, мог спеть песню, подыгрывая себе на гитаре или рассказать сказку собственного сочинения на ночь. По словам Ани, ее папу всегда тянуло к творческим берегам. Этакий бременский музыкант, без фиксированного места жительства и каких-либо сковывающих обстоятельств. Не выдержал семейной жизни. Думал, влюбился навсегда. Думал, я поддержу его гулянки и уличные выступления. «Но как бы я тогда Аньку вырастила, Глаш?» — говорила Елена Сергеевна. Около 8 вечера мы наелись торта, напились травяного чая и теперь после зажигательных танцев страдали от тошноты. «Надо было подождать», — прокряхтела Аня. «Скажи спасибо, что шею на стуле не свернула. А ведь была близка к этому». «И почему мне так не везет?» — хохотнула Анька. «Не знаю, Ань. Может, у ведьмы спросить?» После ее слов о Петре Ивановиче как-то не хочется к ней возвращаться. «Пойдем в спальню. Я что-то засыпаю». Мы поднялись на второй этаж. Он был совсем маленьким и состоял лишь из Аниной комнаты. Пол устилал пушистый серый ковер, и я наслаждалась, ступая по нему босыми ногами. Анька выдала мне платье-футболку с диснеевской русалочкой. Оно было великовато, но мои купальник и платье до завтрашнего утра будут сохнуть у камина, а ходить голой в гостях как минимум неприлично. По стеклу бежали капли дождя, комнату то и дело озаряла новая вспышка молнии. Мы с Аней прижались друг к другу в постели и болтали о школе, будущем, мечтах, экзаменах. А потом она задала вопрос, который, судя по интонации, весь день вертелся у нее на языке. «Аглай, а что у вас с Аликом?» Я надеялась, что в темноте было не разглядеть мою ошарашенную физиономию. «С Аликом? Ничего. Мне просто показалось. Ты не находишь странным, что он тебя чуть не угробил пару раз? Плюс похитил и плюс...» «Слушай, Анют, я вообще нахожу его странным. Может, у него биполярное расстройство?» «Лучше расскажи, что ты теперь думаешь о Косте после слов ведьмы». Аня тактично промолчала о резкой смене темы. «Что думать, Аглай? Я же не могу ему написать. Привет, Мне ведьма сказала, что ты изменщик, так что прости-прощай. Нужны доказательства. А как ты сама? Переживаешь? Ну, тяжело не расстроиться. Стараюсь ни о чем не думать и наслаждаться летом. А потом... Тук. Тук-тук. Мы с Аней привстали и прислушались. Из-за окна доносилось ритмичное постукивание. Что это? Сейчас посмотрю. Аня подошла к окну и тут же отскочила. А стекло ударился камешек. Господи! Да это же Красильников! Теперь встала я. О чем ты? Да вот о нем. Аня открыла окно и высунулась наружу. Алик, ты что творишь? Аглая? Да, у меня. Хорошо. Меня затрясло. Гайка, спустишься к нему? Зачем-то ты ему нужна. Сейчас? Аня подняла брови, глядя на меня, как на идиотку. Поняла. Я подошла к зеркалу. Вид у меня был критический. У тебя нет куртки? Вот, возьми джинсовку. Аня протянула мне длинную голубую куртку, в которую я быстренько нырнула, а затем тихонько спустилась на первый этаж. На цыпочках, прокравшись к выходу, я обулась и вышла на крыльцо. «Ты вернешься?» — спросила Аня. Вопрос поставил меня в тупик. С чего бы мне не вернуться? «Да. Но если вдруг не вернусь, не труби об этом дедушке». «Я что, больная?» «Но я буду переживать, так что аккуратнее». Дождь утихомирился, и теперь мерзкими крапинками падал на волосы и голые ноги. Ночной ветер пробирал до костей, и я поплотнее укуталась в джинсовку. Олег стоял у калитки, засунув руки в карманы серых спортивок и улыбаясь. «Я успел», — громким шепотом воскликнул он. «Успел? Что ты вообще здесь делаешь?» — шикнула я. Слава богу, он был на машине. Не знаю, что ему было от меня нужно, но находиться на улице дольше 5 минут в легкой куртке я не собиралась. «Твой день рождения. Еще 10 минут. Ты что, в пижаме? Садись в машину». Какой он сегодня многословный. Я оплюхнулась в машину и принялась растирать плечи. В салоне было так тепло, что через пару минут я сняла джинсовку, в очередной раз забыв, что на мне нет бюстгальтера. Скрестив руки на груди, я обернулась к севшему за руль Алику. «Так ты объяснишься?» «Давай для начала попробуем выехать из этой грязевой ванны». Пока машина раскачивалась из стороны в сторону, а колеса раскидывали комки грязи, я молчала и смотрела на небо. Оно расчищалось после грозы, тучи постепенно расходились. Да, такого количества звезд не увидишь в городе никогда. Казалось, что, пройдя по полю, можно ступить на Млечный Путь и шагать по звездам, настолько они были яркими и близкими. Нас резко дернуло вперед, затем Алик прокрутил руль, и мы выехали на дорогу. Точнее, на относительно сухую поляну. «Я жду», — напомнила я. Рядом с Олегом внутри у меня творилось невероятное. Я и боялась оставаться с ним наедине, и наслаждалась трепетом близости. Не понимала его мотивов и не позволяла себе надеяться. Я была неопытна, и эти новые чувства вызывали как беспокойство, так и восторг. И все же я на всякий случай дернула дверную ручку, чтобы убедиться в том, что она не заперта. «Не доверяешь мне?» — хмыкнул он. Лунный свет коснулся его шрама и уголка губ, и это отозвалось легким покалыванием в ладонях. «Просто никак не могу тебя понять. И не нужно. Зачем все анализировать?» «Ты ведь села в машину по своей воле. Значит, тебе нравится проводить со мной время. Я прав?» Щеки тут же вспыхнули. Я была готова возмутиться, но что тут спорить? В его словах есть логика. «Мне любопытно. Если ты не заметил, я со всеми деревенскими в отличных отношениях, кроме твоей чудесной сестрицы». И вновь при упоминании Кристины Алик вмиг сморщился. «Ага, особенно с Васильевым». «В смысле?» «Да ведь он по уши в тебя влюблен, глупая. Еще скажи, что не замечала». Я поперхнулась. «Что? Влюблен? Зачем он вообще несет эту чушь?» Во-первых, ты несешь бред. Во-вторых, ты приехал, чтобы поговорить обо мне и Вове? А есть о чем говорить? Красильников, черт тебя дери. Ладно, прости. Он рассмеялся басистым хриплым смехом. Ты поверишь, если я снова скажу, что мне с тобой спокойно? Что-то случилось? Алик нахмурился и повернул вправо. Дорога шла через лес, и нижние ветви деревьев с громким шелестом задевали крышу автомобиля. Мы выехали на небольшую лужайку, которую я сразу узнала. Здесь висели лучшие качели деревни. Лет 8 назад кто-то привязал их к ветке древнего толстого дуба. Веревки, похожие на канат, были длинными, а сиденье таким широким, что на нем спокойно могли кататься двое людей. «Покачаешься со мной?» «Там холодно». Алик кивнул, вышел из машины и достал что-то из багажника. Этим чем-то оказался плотный бомбер темно-бирюзового цвета с фиолетовыми нашивками. «Держи». «Спасибо большое». Сам Алик был одет в спортивный костюм и олимпийку. Серые штаны облегали все выпуклости его тела. Поэтому я в ужасе, приятном ужасе, отвела взгляд и больше туда не смотрела. Ну, ладно, может, пару раз. «Присаживайся». Я запрыгнула на деревяшку, а Алик присел рядом. Нам повезло, что крона дуба была широкой и плотной, поэтому качели не слишком намокли во время ливня. Вот черт. Раньше эти качели казались мне шире. Мы постоянно соприкасались плечами. Алик раскачал нас довольно сильно, и я позволила себе закрыть глаза. Было что-то нереальное во всем этом. Ночь, Красильников, качели и звездное небо. Прохладный ветер в лицо, развивающий волосы. Его согревающий бомбер и теплое тело в непозволительной близости. Так что случилось? Ничего. Я же сказал, только с тобой могу найти покой. Это считать комплиментом? Может быть. Алик улыбнулся краешком губ. Значит, ты сердце лета. Что? Пришлось открыть один глаз и взглянуть на него. 15 июля. Ты родилась в середине лета. А значит, ты и есть его сердце. Да, красивое сравнение. Я думала, оно только мне может в голову прийти. Знаешь, я обожаю лето. Я словно перерождаюсь каждое 1 июня, а 1 сентября всегда возвращаюсь в кокон. Тебе нравится здесь, в деревне? Для меня это место родное. Здесь мои любимые друзья, семья, да и вообще все такое привычное. Природа — место моей силы. Только посмотри на эти звезды. В городе их можно увидеть разве что с помощью телескопа. А воздух? Он такой чистый, что даже кажется вкусным. После душного мегаполиса от него болит голова. Глупости, наверное, но вот мы с тобой сейчас словно одни в целом мире. Нас укрывают деревья, под ногами высокая трава, в лицо дует ветер, стирая лишние мысли, освобождая и... Я вдруг умолкла. Господи, вот же понесло меня. Я ведь самый молчаливый человек в деревне. Наверное, Алик теперь считает меня чокнутой. Я медленно обернулась. Он внимательно слушал. Взгляд серьезный, полный печали и нежности. Пока мы молчали, глядя друг на друга, качели ослабили ход. Я начинала понимать, о каком спокойствии говорил Красильников, и вздрогнула, отвернувшись, густо покраснев. «Извини, что-то меня занесло?» «За что ты просишь прощения?» «Продолжай. Ты совершенно права. Это чувство свободы, я тоже его ощущаю. Умиротворение». «Как ты узнал, что я у Ани?» — сменила тему я. «Так Женька же слышала ваш разговор. Он и отвез тебя к ней». «А, ладно, наверное, мне пора. Подожди. Пожалуйста, побудь со мной еще немного». Олег накрыл своей ладонью мою, и тысячи электрических разрядов пробежались по венам. Щеки вспыхнули, Я чуть не свалилась с качелей, но молниеносная реакция Алика не дала мне упасть. Он поддержал меня за спину. «Прости, Алик, но мне действительно пора. Аня переживает и ждет меня. Мне хотелось сбежать. Глупо ли? Не знаю, но казалось единственно верным решением. Все эти новые чувства чересчур для такой, как я. Аглая, у тебя кто-то есть в Москве?» Спрыгнув с качели, я обернулась и уставилась на красивого, но совершенно непонятного для меня парня. «Что? В смысле, парень?» «Нет, мне ведь... мне только 16 исполнилось. Хочешь сказать, никогда не было?» «К чему эти вопросы?» «Нет, не было. Доволен? Ищешь новый повод для шуток?» Алик лукаво улыбнулся, аккуратно сошел на землю и медленной вальяжной походкой двинулся в мою сторону. Не сводя с него завороженных глаз, я отступала назад, пока не уперлась спиной в машину. «Глупышка, ты думаешь, я не замечаю, как ты краснеешь каждый раз, когда я касаюсь тебя? Например, вот так». Алик провел пальцем по моей щеке, затем нежно спустился к подбородку, и рука его замерла в воздухе. Я забыла, как дышать, а потому потихоньку теряла сознание. «Дыши, Аглая!» — усмехнулся он, а потом, резко убрав руку, достал пачку сигарет и закурил. «На улице я ведь могу курить? Ты не должна пропахнуть», — вспомнил он. «Я уже ухожу». Развернувшись на пятках, я размашистым шагом направилась в сторону дома Воронцовых. Влажная земля хлюпала под ногами, но мне было плевать на грязь, густо покрывавшую ботинки. Я была в бешенстве. Он играет со мной. Но зачем? Кайфует от того, что вызывает во мне все эти гадкие чувства. «Ты тоже хороша», — напомнил разум. «От Вовы, Андрея, да даже Степы я ничего подобного не испытывала. А тут что ни слова, что ни прикосновение. Я моментально превращаюсь в умственно отсталую и податливую девчонку». «Тебе не туда». «Что?» — не оборачиваясь, крикнула я. «Давно ты ориентируешься в деревне лучше меня?» «Уверен, что тебе вон туда», — догоняя, сообщил Алик, указывая пальцем на загон с овцами и баранами. «К твоим упертым сородичам. Сейчас умру от смеха, Красильников. Упертая, как баран, но не такая красивая, как лошадь. А, точно, еще жгучая, словно крапива». «Да я уже устал обжигаться, если честно», — хмыкнул он. «Остановись». Мы недалеко ушли от автомобиля, когда я послушно остановилась и нехотя развернулась. «Аглая, почему ты постоянно от меня убегаешь?» «Я? Если ты не заметил, я стою сейчас на опушке, промозглой ночью, хотя могла бы преспокойно спать в теплой постели. Но теперь мне действительно хочется вернуться в постель. Мы еще не поговорили». «Так говори, я слушаю». «Давай сядем в машину». Немного поразмыслив, я все же согласилась. Когда я открыла пассажирскую дверь, в лицо хлынули потоки сохранившегося в салоне тепла. «Алик, что происходит? Почему ночами тебе беспокойно?» Алик откинул спинку кресла и разлегся, раздвинув ноги и подложив руки под голову. Толстовка слегка сдралась, оголяя нижние кубики, и мне снова пришлось быстро отвести взгляд. «Я не об этом хотел поговорить. Что с тобой делает дед?» Возмущенно ахнув, я выпрямилась и потянулась к двери. «До свидания». Тут прозвучали громкие щелчки. Попытка открыть дверь провалилась, этот придурок их заблокировал. Так вот, зачем он решил поговорить в машине. «Отлично. И сколько ты собираешься меня тут держать?» «Пока не получу то, что желаю», — ответил он и повернулся в мою сторону, приподнимая угловатую бровь. Увидев мои выпученные от испуга глаза, он исправился. «Боже, я про ответ на вопрос глупая. Ты ведь еще малышка, поэтому другие желания я оставлю при себе». Какие высшие силы поддерживали жизнь в моем организме, я не знала, потому что эта фраза буквально взорвала мозг, выстрелила в сердце и заставила сжаться живот. «Жарко?» — ехидно спросил он, глядя на мои пылающие щеки. «Да». Я резким движением сняла куртку. «Держи, спасибо». «Она теперь твоя?» «Я ведь не знала о дне рождения». «Пусть это будет подарком». «Ты уже подарил мне футболку, спасибо». Я настойчиво протянула ему куртку. Алик взял ее и вернул мне на плечи. «Я не возьму ее обратно. Может, мне нравится видеть на тебе свои вещи». «Итак, ближе к делу. Следы, которые я видел. Это был дед?» «Допустим. И...» «Это ненормально, Аглая. Я хочу поговорить с ним». «Даже не думай. Если ты получила из-за меня, я хочу объясниться. Хотя за такое я бы ему...» «Алик, умоляю, не усложняй ситуацию. В моей семье такие правила. Меня расчленят, если ты явишься на порог нашего дома». «Но почему? Ты ведь несколько лет гуляешь с Вовой и Андреем, видишься со Степой, Мишей, Женей. За что?» «Ну, я поздно возвращалась домой, лгала и... была с тобой ночью наедине». Я так и не услышала внятной причины для избиений. «Знаешь, мой отец тоже многое себе позволял. Мать долго терпела его побои, а я был таким мелким, что он спокойно мог уложить меня одним ударом. Всю жизнь я думал, вырасту, буду защищать тех, кто не может защитить себя. У меня внутри все закипает при мысли о том, как твой дед...» Алик зажмурился и тяжело вздохнул. «Мне очень жаль, Алик. Очень. Надеюсь, Титов не такой», — искренне высказалась я. «Твоя мама справилась и оградила вас от пагубного влияния отца. И то, что благодаря этой ужасной ситуации ты мечтаешь спасать людей, а не повторять его модель поведения, говорит о многом». «Да?» — Алик по-доброму усмехнулся. «Значит, мою маму ты и жалеешь. А что насчет тебя? Внутри меня боролись десятки чувств. Было до слез жаль Алика и его мать. Но почему в таком случае мне было не жаль себя? Как объяснить человеку, который не жил в подобной семье, что к чему? Может, будь я парнем, дед был бы не так жесток в периоды буйного пьянства. Еще сложнее доказать, что на самом деле он меня любит и просто заботится обо мне. По крайней мере, я в это верила. А еще я боялась, что руки Алика снова скользнут по моей коже, и тогда я потеряю контроль. Мне нельзя заводить отношений. Глядя на его пухлые искусные губы, я еле сдерживала фантазии и запретные желания. Всего один неверный шаг может сломать меня и мое будущее. Начинать войну с родственниками сейчас гиблое дело. Всего 2 года. Осталось 2 года до совершеннолетия. А пока? Пока я просто подчиненный, не имеющий права на собственное мнение. И только сердце нашептывало истину. Ты трусиха, Аглая. Вот и весь ответ. «Аглая, ты еще здесь?» — щелкнул пальцами он. «Пожалуйста, открой двери. Я хочу уйти». Лицо его вмиг переменилось. Сочувственный взгляд сменился холодом, губы сжались, брови хмуро сдвинулись. «Если он сделает это еще раз...» «Аглая, я не сдержусь, предупреждаю». Я выдержала его ледяной взгляд, а затем процедила. «Так не преследуй меня». Желваки Олега зашевелились, словно он распробовал фразу на вкус, а затем молча щелкнул внутренним замком. Щелчок. Двери открылись. Честное слово, я хотела вернуть ему куртку, но напрочь об этом забыла, воспользовавшись моментом быстрого побега. Идти до Ани было недолго, но ночью страшновато. Однако мысли настолько поглотили мозг, что я не заметила, каким образом оказалась у калитки Воронцовых. Думала я, естественно, о Балике. Если таких, как он, называют «загадочный мужчина», то мне подобный типаж не нравится. Совсем. Я устала ломать голову. Осталось каких-то 2 года до свободы. А он решил перевернуть мои мысли и привычки с ног на голову. И если он действительно собрался разбираться с дедушкой, следует прекратить эти странные ночные встречи. Наверняка он играет со мной, Я слышала от подружек, что парням его возраста нравятся невинные овечки вроде меня. Конечно, он удивился тому, что я ни с кем не встречалась. Пожалуй, не было такого человека, у которого не выпадали бы из орбит глаза при моем ответе «нет, никогда не целовалась». Словно я с другой планеты. Так уже не принято, особенно в моей школе, где все девчонки теряли девственность в 7 классе. От одной мысли, что у меня мог случиться секс 3 года назад, меня передернуло. «Быстро ты!» — произнесла фигура на крыльце. «Ты что, не ложилась?» «Нет, конечно. Я же говорила, что буду переживать. Бегом в постель, снимай куртку». Пока Анька вешала подаренную Красильниковым куртку, я побежала в комнату, плюхнулась в постель и укуталась в одеяло, объятая дурацкими мыслями. «А у него классный аромат», — мечтательно высказалась подруга, ныряя ко мне. «Чего?» «Это ведь куртка Алика. Так вот, парфюм у него что надо». «Ох, Аня, как ты была права».